В глазах бандита читалось недоумение, но он посчитал произошедшее случайностью. Не мешкая, он бросился вперед, на этот раз собираясь ударить меня в живот. Тогда я играючи ушел в сторону, при этом все так же изображая полнейшую неуверенность, и попутно еще и ногу тому отдавил, отчего бандит едва не взвыл. Ну еще бы, я же сильно надавил. С таким же успехом ему могли на ногу гирю сбросить. Что-то не так, изобразил я удивление, когда бандит побагровел от боли и злости, прыгая на одной ноге. Иван тоже растерялся. Мы хотели без крови, но ты сам напросился, прорычал главарь. Парни, взять его, переломайте ему ноги. ТЦ, не смог сдержаться я. Вот же зануда, я-то хотел еще немного повеселиться. Уж очень забавно они пучили глаза, пытаясь понять, что вообще происходит. На меня ринулись все разом, но из образа я выходить пока не спешил. Вместо этого стал прыгать из стороны в сторону, уходя то от удара одного, то от другого. Один попытался дубиной ударить мне по ногам, но я прыгнул и ударил его ногой в лицо. Не сильно, но достаточно, чтобы расквасить нос. У меня сегодня хорошее настроение, так что с этими парнями я собирался быть помягче. Да и трупы мне ни к чему, они привлекают слишком много внимания. Так что немного их поколочу, попутно подпитавшись их злостью, и пойду дальше. Меня попытались пырнуть ножом сзади, но я вывернулся и ударил прямым в лицо супостату. Но несмотря на то, что уже троим от меня досталось, уходить бандиты не спешили. Им никак не удавалось воспринять меня серьезно из-за глупых кривляний, и это их очень злило. В чем дело? Струсили, что за бандиты нынче пошли, не могут ограбить простого банкира. В этот раз они действовали командой. Пока двое отвлекали внимание, третий пытался зайти мне за спину, но я резко, с нечеловеческой скоростью развернулся и одним точным ударом в челюсть вырубил его. Главарь пока стоял в сторонке, еще один стоял в отдалении и следил, чтобы не появились полицмейстеры или кто-нибудь еще. Да Иван пока что занял нейтральную позицию и изображал такую же жертву нападения, но и особой радости от моей победы над первым противником не показывал. Ой, я ударил слишком сильно, издевательски поинтересовался я, потрясая кулаком, словно мне больно. Да что за хрень тут происходит? Почему вы не можете избить этого кретина? Уворот от дубинки, шаг в бок и тут же вперед, апперкот, да еще и в прыжке. Отчего этот удар казался еще более нелепым, но дело сделано, и уже второй мафиозник лежит в грязи со сломанной челюстью. Третьему я тут же делаю подсечку, и он, не удержавшись на ногах, распластался на земле, а миг спустя я с довольной усмешкой прыгнул на него, приземляясь пятой точкой. Бандит крякнул и сдулся. «Ух, какая хорошая разминка», — объявил я, уперев взгляд в оставшегося в одиночестве главаря бандитов. И нет, я не забыл про последнего, что был в карауле, как, впрочем, и их лидер, но когда мы оба посмотрели в дальний конец переулка, оттого и след простыл. На ногах оставался главарь Иван. Я шагнул навстречу первому, но тот развернулся и просто дал дёру, да так, что пятки сверкали, бросил своих подельников. Ай-яй-яй, ну нет, покачал я головой, зачерпнул накопленной ранее злости, влил ее в ноги и рванул вперед с запредельной скоростью. Главарь не успел даже добежать до конца переулка, как я его догнал, схватил за шиворот и дернул назад с такой силой, что он пролетел кубарем метров 10. Мужчина стал подниматься как раз в тот момент, когда я вернулся, ну и чтобы еще раз показать собственную силу, вновь схватил его за шиворот и дернул на этот раз уже наверх. Бандит подлетел метра на 3, ударился о верх арки и тут же рухнул вниз, на этот раз больше не поднимаясь. Иван сидел на мостовой и ошалело поглядывал то на своих побитых товарищей, то на меня. Думаю, совсем не этого он ожидал, ввязываясь в это дело. Иван, убрав из голоса немного дурашливые нотки, сказал я, и даже походку подправил, сделав ее более уверенной. А, он вздрогнул, ты меня разочаровал. Я-то думал, что мы поладим, что ты поможешь мне найти злачные места, а ты устроил самую настоящую подставу. Ай-яй-яй, какое разочарование, верни золотой, пожалуйста. Он дрожащей рукой залез в карман и вытащил монету, правда, когда я взял ее, почувствовал сильное сопротивление. Не хотел он отдавать рубль, но я все равно отнял. Отлично, а теперь пройдись по карманам своих приятелей и собери всю наличность. И не смотри так на меня, давай, а то дам поджопник с переломом таза. Немного неуверенно Иван поднялся на ноги и начал обшаривать карманы своих раненых товарищей. Дело это явно не приносило ему ни малейшей радости, И тем не менее обшаривал он хорошо, со знанием дела. Сразу видно, приходилось таким заниматься далеко не раз и не два. И разумеется, он прикарманил несколько монет. Когда он высыпал мне на руку горсть медиков и пару серебряных, я тут же убрал их в кошель, а затем вновь протянул руку. Ваня мялся, но в конечном итоге скривился и отдал остаток, аж 5 серебряных. Вот же поганец, хотел меня надуть. Он чуть было не загробастал больше, чем отдал мне. За такое тебе нужно сломать что-нибудь, совершенно серьезно сказал я, взвесив монеты. Но я сегодня добрый. Ты мне обещал показать злачные места, и я их не увидел. Но все еще рассчитываю увидеть. Вы ведь не банкир, который пишет книгу. А ты догадливый, оскалился я. Так и есть. У меня есть в этом городе кое-какие дела. Но для начала я хочу найти место, где есть много злых людей. Злых людей, да. Там, где много ярких эмоций. Вроде места, где люди проигрывают состояние и готовы набить друг другу морду без причины. Иван мгновение смотрел на меня, а затем на его лице появилось облегчение. Я знаю такое место. Местный бойцовский клуб. Он не совсем злачный и попасть туда несложно, но если вам нужны именно злые люди, то он подойдет. Бойцовский клуб, хмыкнул я. А что, неплохо. Мне нравится. Веди. Посмотрим, что тут у вас за бойцовские клубы. Впрочем, особого энтузиазма относительно этой работы мой гид больше не испытывал. Просто делай свою работу, посоветовал я ему. Не задавай вопросов, а просто делай, иначе я сломаю тебе шею и брошу в ближайшую канаву. Да-да, я понял. Замечательно. Черноморский бойцовский клуб находился в каком-то подземном ангаре или бункере, толком понять было нельзя, но одно ясно. Чтоб попасть туда, нужно было спуститься под землю. И сначала нам с Иваном пришлось изрядно так поплутать по дворам, и в какой-то момент мне даже начало казаться, что он попросту заблудился, но к счастью нет. В конечном итоге мы оказались перед непримечательной дверью, за которой, как оказалось, скрывался целый мир. Несмотря на то, что Иван назвал это бойцовским клубом, на деле это было скорее подпольным развлекательным центром, где можно и в бордель сходить, и сыграть в азартные игры, попутно влезая в долги к людям, у которых лучше не занимать, поглазеть на полуголых или даже голых девиц, а заодно посмотреть или даже поучаствовать в кулачных боях. «Добро пожаловать в бойцовский клуб Черноморска», — без особой радости сказал Иван. Народу тут было прилично, и все они отлично проводили время, но самое интересное в данный момент происходило где-то слева. По крайней мере, именно оттуда доносились самые приятные мне ароматы. Туда я и направился, очень скоро обнаружив неказистую арену для бойцов. Хотя это скорее можно было назвать ямой, потому что она уходила примерно на метр с небольшим вниз, благодаря чему гостям было гораздо удобнее наблюдать за боем сверху. И оказавшись здесь, я понял, что пришел в правильное место. Пока двое бойцов разбивали друг другу рожи, зрители кричали и нервничали, радовались и боялись. Столько эмоций, ух, и пусть я не мог использовать все, но их мне хватало, чтобы ускорить регенерацию. Как же приятно, я вдыхал этот гнев и чувствовал, что меня слегка уносит. Я был словно наркоманом, получившим новую дозу, но моим наркотиком была одна вполне конкретная людская эмоция. Но драка закончилась довольно быстро. Победил самый крупный и рослый боец, покрытый татуировками, отделавшись буквально парой синяков, а вот его противнику не позавидуешь. Лицо разбито в кровь, да и сам он лежит, не в силах подняться без посторонней помощи. «Этот парень выглядит сильным», — хмыкнул я, смотря на эту гору мускулов. «Да, Борис Ветров, прозванный Молотом. Говорят, что он смог нокаутировать даже подклетвенного. Он второй боец местного клуба. Сильнее него только один узкоглазый тип. Как же его? Сзе или как-то так? Он тут появлялся пару раз, желая встретить сильных бойцов, но таковых не нашел и свалил. Так что официально Ветров чемпион. Я хочу. Что? Хочу туда. Разумом я понимал, что это глупо, да и не прошло и часа, как я участвовал в уличной драке, но эти ароматы, эти эмоции, они вызывали во мне сильное желание набить кому-нибудь морду еще раз, и желательно тому, кто не сложится пополам после пары ударов. И это желание было гораздо сильнее доводов разума. В конце концов я гнев, стремление воина и воинов. Не уверен, что это хорошая идея. Тут ведь ставки делают, разумеется, пару секунд спустя ответил Иван. Еще лучше, если я продолжу выставлять себя посмешищем, то есть шансы не только хорошо заработать, но и разозлить целую тучу проигравших, кто точно не будет ставить на меня, и словно мир решил меня немного подразнить, потому что судья, или кто там отвечает за эти бои, начал громкое объявление. Похоже, Молот сегодня в ударе. Жирницкий был отправлен в нокаут, и у присутствующих есть редкая возможность бросить вызов чемпиону клуба. Ну же, кто тот смельчак, что посмеет бросить вызов чемпиону? И что, можно вот так просто взять и выйти против чемпиона? Удивился я. Я-то, конечно, был уверен, что если хочешь драться, то тебе дадут такую возможность, но вот чтоб сразу против этого Молота. Когда бои заканчиваются слишком рано, да, если оставшийся на ногах боец сам этого хочет, так есть шансы показать себя, а у клуба, найти перспективных бойцов и предложить им процент. Но против Молота сейчас пойдет только полный дурак, он не любит когда, а сами смотрите. В этот момент в яму спрыгнул какой-то жилистый черноволосый и смуглый парень, явно уверенный в себе. Он сделал несколько отточенных ударов кулаками перед собой, заигрывая с публикой, а вот гора мышц, именуемая Молотом, бросила на него раздраженный взгляд. Затем последовала череда ставок и все в таком духе. Молодой боец все это время демонстрировал разные удары и в целом создавал впечатление, что что-то умеет. «Ставки сделаны», — объявил распорядитель боев, и противники шагнули навстречу друг другу. Бой закончился буквально через несколько секунд. Претендент рванул вперед, и в следующий миг уже лежал на песке без единого шанса подняться. Молот приложил его словно молотом, прямо в лицо, вырубил одним ударом. Говорю же, он не любит выскочек. Когда бои заранее оговорены, он не так прямолинеен, но вот таким, Иван кивнул на поверженного парня, он не оставляет ни шанса. Есть ли еще желающие бросить вызов великому и ужасному Молоту? Вряд ли кто-нибудь решится, хмыкнул Ваня. Если он, конечно, не самоубийца. Я пойду, наконец окончательно решил я. Если Молот настолько страшен, то все ставки будут на него, и я заработаю кучу денег и попутно разозлю еще большую кучу людей. А ты, вот, я вручил Ивану все свои сбережения, отчего он малость так окосел. Поставишь их все на меня, по итогу получишь 10% от выигрыша. Попробуешь меня кинуть, и то, что случилось с твоими дружками, будет сущей ерундой по сравнению с тем, что я сделаю с тобой. Уяснил? Да. Я протянул ему руку, и Иван с легкой опаской ее пожал. Зря. Контракт заключен, прогрохотало у него в голове, отчего мужчина втянул голову в плечи. Обманешь меня и сдохнешь. Я серьезно. Ну а теперь самое время встряхнуть это приморское заведенице. Глава 25. Когда я вышел на арену бойцовского клуба, меня высмеяли почти все присутствующие. Ну еще бы, видок у меня был еще тот. Я выглядел как немного пухловатый господин с носом картошкой, в непримечательном, но добротном костюме. Его я тоже подбирал со знанием дела, так что выглядел чуть более полным, чем был на самом деле. Никто и подумать не мог, что под всем этим скрывается крепкое и тренированное тело. Мне то и дело кричали оскорбления, улюлюкали и заверяли, что прямо сейчас меня размажут. Ну а я, в рамках доброй традиции, играл роль самодовольного дворянина, который смотрел на всех вокруг свысока. Молот смотрел на меня примерно так же, но если улюлюкающая толпа была только рада увидеть, как меня изобьют, то вот противник буквально источал раздражение. В его взгляде так и читалось, и вот это посмело бросить мне вызов, и этот взгляд не обещал мне ничего хорошего. Я же отвечал бойцу простецкой улыбкой с хитрецой в глазах, чем раздражал его еще сильнее. Наконец ставки были сделаны, распорядитель принялся что-то там говорить, но я особо не слушал, а проверял работоспособность правой руки. Состояние у нее все еще было скверным. Пальцы восстановились, но сжать их в кулак получалось с трудом, что уж говорить о том, чтобы нанести полноценный удар. Плохо. Придется драться левой. Ну ничего не поделаешь. До начала схватки оставалось несколько секунд, и я, пометуя разборку в подворотне, принял все ту же нелепую драчливую бойцовскую стойку. Молот удивленно вскинул бровь, но затем нахмурился еще сильнее. И что я тут делаю? Я бы мог драться с по-настоящему сильными бойцами, а вынужден избивать идиотов, возомнивших, что умеют драться. Наверняка что-то подобное он думал. Гонка знаменовал начало схватки, и Молот сделал первый ход. Он резко скакнул вперед, целя мне в голову и явно собираясь закончить все одним единственным ударом. Ай-яй-яй, повторяется. Если думает, что я рухну так же легко, как прошлый соперник, то глубоко заблуждается. Несмотря на скорость удара, да и лика этому парню было далеко, так что отклониться в сторону было проще простого, и я тут же нанес бойцу апперкот прямо в челюсть. Легонько так, без какого-либо усиления, но достаточно, чтобы он покачнулся и тут же отступил. В его взгляде теперь читалось удивление и замешательство. Молот судорожно пытался понять, было ли это случайностью, ну а я раздвинул ноги еще шире, отчего моя и без того дурацкая стойка теперь выглядела еще более глупой. С трибун кричали и подбадривали молота, но меня это нисколько не волновало. Напротив, радовало, ведь я ощущал, как люди злятся относительно того, что кто-то вроде меня ударил их чемпиона. Но игры на этом закончились, потому что теперь противник относился ко мне серьезно. Несмотря на большое количество мышц, двигался он довольно быстро. Медленнее Эйрика, конечно, но гораздо быстрее, чем должен двигаться простой человек. Неужели подклетвенный или вроде того? Впрочем, это не очень-то и важно. Он провел подсечку, я подпрыгнул, но тут же получил удар локтем, который пришлось заблокировать, а так как я был в воздухе, то меня крутануло и слегка отбросило в сторону. Приземлился на ноги, но идиотскую стойку больше использовать не стал. Раз уж мой соперник решил драться серьезно, то хотя бы не стану изображать идиота. Удар, удар, удар. Каждый раз молот бил в новое место, пытаясь пробить мою защиту, но не тут-то было. Я теперь тоже был серьезен и закрыл почти все свои уязвимые точки. Конечно, мог бы использовать духовную броню, но тогда бой был бы нечестным. Пока что я играл от обороны и даже позволял противнику вскользь меня задеть, чтобы зрители порадовались, но при этом самому много урона не получить. По возможности я контратаковал, но опять же легонько. Я хотел устроить шоу, так что Ветров получил пока что лишь пару синяков. «Молот, выруби его! Прикончи придурка! Молот, молот, молот!» — скандировали зрители. «Ладно, пора заканчивать». С этого момента оборона закончилась, пришло время контратаки. Когда боец в очередной раз ринулся вперед, я подпрыгнул и ударил ногой сверху. Он поставил блок, но я играючи его пробил, заставив мужчину болезненно поморщиться. Ну еще бы, я ему чуть руки не сломал. Не собирался, но порой сложно контролировать собственную силу. Он отступил, но я не сбавил напор и молниеносно провел прямой в грудь. Молот попытался уйти, но не сумел, пришлось защищаться, но я вновь легко пробил его блок. И вот уже эта гора мышц рухнула на песок в паре метров от меня. Толпа охнула, послышались перешептывания, и я ощутил нарастающее волнение и злость. Почти все ставки были на молота, ведь он чемпион, он проиграть не может, особенно кому-то вроде меня. «В чем дело, сдаешься?» – спросил я у него. «Не сдается», я понял это по взгляду. Молот рывком поднялся на ноги и попрыгал на месте, встряхивая руки и разгоняя кровь по ногам. Я говорил, что молот стал серьезным чуть ранее. Нет, он стал серьезным сейчас. Это я понял, когда он ускорился раза в три, а его первый же удар был подобен выстрелу из пушки. Меня буквально впечатало в ближайшую стену арены, и та, поскольку была сделана из дерева, не выдержала такого и разлетелась в щепки. Хо-хо-хо. Ухмыльнулся я кровавой улыбкой и поднялся на ноги, одновременно разгоняя свой сосуд правителя. Вот это уже настоящая драка. Уж теперь-то я уж было начал выходить вперед, готовясь продолжить схватку уже на другом уровне, как вдруг прозвенел гонг, а распорядитель начал что-то говорить о том, что схватка завершена, да и сама толпа реагировала как-то странно. Мошенники. Злость разливалась по окружению, но до меня никак не могла дойти ее причина. Что такого сделал я, что сделал не я? Молот, ранее могучий и внушающий трепет, теперь выглядел бледным и немного потерянным. В нем уже не было ни крупицы того боевого настроя, что минутой ранее. Может, я не настолько умен, как настоящий Дмитрий Старцев, но сложить 2 и 2 все-таки мог. Это место – бойцовский клуб, где любой может проверить свои силы и выйти на арену. Но тут дрались люди, а не монстры вроде подклетвенных или меня. Если простой парень выйдет против подклетвенного, то исход битвы будет очевидным, какими бы навыками и умениями первый не владел. Сколько бы ты ни отрабатывал удар, от него не будет толку, если противник умеет делать тело крепче камня. И молот, впечатав меня в стену, продемонстрировал, что он как раз-таки из монстров, а следовательно жулик. Мне-то проще, я могу усиливать себя даже не используя сосуд правителя. Не успел я опомниться, как к арене подошли какие-то мрачные типы, судя по всему местная охрана, и чуть ли не силой волокли молота, ну а следом и меня. Пока что я решил не сопротивляться, все же было любопытно, Чем это дело кончится? Убить меня они все равно не смогут. Ветров шел сам, да и я тоже. Парни, а что вообще происходит? Но на мой вопрос никто не ответил. Ну хоть по ребрам никто дать не думал, и то хорошо. В конце концов нас двоих привели в какой-то подвал, но обставленный со вкусом и полный каких-то неприветливых и хмурых типов. Самым неприятным в этом местечке стал табачный смог, от которого защипало глаза. Да это настоящее бандитское логово, только не мелких шестерок, а прям настоящих гангстеров. Одеты богато, украшения из золота хватает, даже несколько пистолетов для понта на столы положили. Но у меня это вызвало лишь саркастическую улыбку. По факту же они мелкие щуки в маленьком пруду, а в море неподалеку обитают настоящие акулы вроде Беспалова или Мальцева. И это только те их крупных императорских родов, о которых я хоть что-то знаю, а ведь их на самом деле гораздо больше. Стоило нам зайти в комнату с этой бойцовской тусовкой, как к Ветрову подбежала какая-то худая и кажущаяся совсем маленькой на его фоне девушка. Лицо я толком разглядеть не успел, но фигура у той была посредственной. «Молот, ну и что за херню ты там устроил, а?» Первым делом сказал один из бандитов, который чуть ранее сидел во главе длинного стола. «Ты должен выигрывать бои, но так, чтобы эти ничего не понимали. Понимаешь? А мне говорят, что ты размазал какого-то придурка по стене. Тебе что, было мало того китайца, а? Но нам повезло, что он оказался гораздо сильнее тебя, и никто не понял, что ты тоже обладаешь силой. Ну а сейчас, что ты прикажешь мне теперь делать? Прошу, Виталий Семенович, мы все уладим», — вместо здоровяка заговорила та самая худая девица, но судя по бледному лицу, она была перепугана. «Что ты уладишь? Я даже отсюда слышу, как кричат, что мы жулики. Ты хоть врубаешься? Какой это репутационный урон для меня? Лучше заткнись и не лезь. Не разговаривайте с ней так». Это были первые слова, что произнес Верзила Молот за все то время, что я его видел. «Так пусть твоя тупая сука не лезет в наши дела. У вас долг, и учитывая то дерьмо, которое ты устроил, он многократно вырос. Но на твое счастье у меня есть для тебя другая работа. Есть пара человек, и они... Простите, но мы так не договаривались. Мы согласились на бои на арене. Там все по-честному. Они выходят, я побеждаю, вы получаете свои деньги. Я не разбойник и не убийца. Ты будешь тем, кем я скажу, ясно?» Пару мгновений гангстер смотрел точно в лицо Молоту, а затем перевел взгляд на девушку рядом с ним, и лишь после этого каменное лицо Верзилы дрогнуло, и я ощутил его легкий страх и бессильную злость. Видел, как он сжимает кулаки, зная, что не ударит. Ему было что терять. Как я его понимал, я тоже сжимал кулаки, зная, что не могу просто пойти и прикончить Беспалова. И будь завязан контракт только на меня, я бы еще мог попробовать рискнуть. Но Даша, да, мы определенно с ним похожи. Я становлюсь все более сентиментальным. И пока не знаю, хорошо ли это. Раньше я шел у тебя на поводу, поскольку ты приносил деньги. Но раз слух о твоих силах пошел, то на арене тебе больше не место, но долг от этого никуда не делся. Впрочем, не ты один можешь поработать, чтобы... Гангстер потянулся к девушке, но силач в последний момент отодвинул ее назад, за свою спину. Она тут ни при чем, это мой долг, мне и разбираться. Вот и делай, что я тебе приказываю, а не выпендривайся как. Ясно, ясно, — с мрачной обреченностью подтвердил Молот. А мне вот интересно, о каком именно долге вы говорите? Поинтересовался я, делая полшага вперед и с легкой насмешкой поглядывая на окружающих. Гангстер удивленно моргнул и повернул голову, уставившись прямо на меня. Его приближенные, сидящие за столом, тоже неторопливо начали поворачивать головы. Пара секунд, и вот уже все присутствующие таращились прямо на меня. А это вообще кто? Виталий Семенович, кажется, так называла гангстера та черноволосая девушка, спрашивал не меня, а охранников, что нас с Молотом привели. Соперник Молота, с которым он на арене дрался. Гангстер вновь удивленно моргнул. Тот, которого размазали, он самый. Мне казалось, из него отбивную сделали. Отбивную, это сильно сказано, — хмыкнул я. Так, врезал мне хорошенько, но меня били и сильнее. Так о каком долге речь? Обычно я не лезу в чужие дела, но раз уж вы втянули меня в свои, так хоть соизвольте пояснить. Гангстер смерил меня недоуменным взглядом, затем глянул на лыбящихся соратников, во взгляде которых так и читалось: «Зря ты вообще заговорил. По-моему, кто-то тут малости не понимает, когда нужно молчать. Я понятия не имею, кто ты такой, но советую встать на колени и просить прощения, пока тебе не переломали ноги и не выбросили в ближайшую канаву. Вот именно, вы понятия не имеете, кто я, улыбнулся я самой тупой из возможных улыбок. Это их разозлило и одновременно раззадорило, а меня жутко повеселило. Да, очень редко мне удается впитать так много гнева из окружения, и называть человека, когда видите его впервые, малость недальновидно. Вдруг он может оторвать вам голову голыми руками, и еще одна дебильная ухмылка. Ну как без этого? Ну давай, оторви мне голову голыми руками. Рассмеялся Виталий Семенович, достал из-за пояса револьвер, причем не обычный, а массивный и расписной, явно сделанный на заказ, и приставил его к моему лбу. В чем дело? Язык проглотил, по-моему, единственный, кто тут, это ты. Угрожать человеку, который только что сказал, что может оторвать тебе голову, это нужно быть совсем. Гангстер криво усмехнулся, и я заметил, как дрогнула его рука. В тот же миг я отклонился чуть назад, чтобы между стволом и моей головой было хоть какое-то пространство и одновременно с этим окружил себя духовной броней. Тогда же раздался и выстрел. Пуля ударила мне точно в лоб и тут же отскочила, не причинив никакого урона. Глупо. Хмыкнул я и влил энергию в часы, пробуждая оружие. Оно тут же само перетекло мне в руку и с воплем кровища превратилось в гигантскую пасть, сомкнувшуюся на руке бандита. Хруст костей, льющаяся вокруг кровь. Наверное, это прозвучит ужасно, но как же мне этого не хватало. Виталий Семенович, лишившийся конечности, рухнул на пол и теперь корчился от боли. Меч в моих руках довольно хрустел, пережевывая добычу, а остальные присутствующие пытались понять, что за херня только что произошла. Я же говорил, вы понятия не имеете, кто я, сказал я и свободной рукой коснулся маски. Та тут же стала меняться, и вот перед людьми стоял уже инвестор. В этом облике мне было гораздо приятнее находиться. Можно сказать, он гораздо лучше отражает мою суть. Мою суть, может, мне действительно стоит так сделать, разделить себя, позволив очеловечившейся части жить как Дмитрий Старцев, а божественной сути оставить инвестора. Мда, такие мысли до добра не доводят, так и до раздвоения личности недолго. Может, это твое пагубное инфернальное влияние, железка, хмыкнул я, смотря на меч в своей руке. А я чё, а я ничего, кровище хочу. Остальные бандиты тем временем похватались за оружие, но стрелять пока никто не решился. Ну еще бы, после увиденного. Один вот попытался выстрелить меня, и теперь его рука, корм для моего оружия. И все же одному из гангстеров хватило смелости выстрелить. Пуля попала мне точно в грудь, но отскочила от духовной брони. Калибр не тот, вот если они разом откроют огонь из всех стволов, тогда да, энергии не напасусь. Поэтому я вскинул руку и трансформировал меч в пистолет, прицелился и выстрелил. Энергетический заряд ударил бандита в лицо, взорвав его голову и разбросав поджаренные мозги по помещению. Ух, мощно. И самое приятное, что я настолько подпитался энергией, что могу перестрелять тут всех, и энергия еще останется. Ну так, господа, и я обратил внимание на страшную женщину неопределенного возраста, от вида которой мне стало как-то неуютно. Дамы, наверное, так кто-нибудь мне объяснит, что за долги такие у той парочки. И тишина. Молот свою девицу заслонил телом, на этот раз от меня, и словно приготовился к бою. А вот это обидно, знаете ли, я тут встрял в чужие дела, а даже те, кому я помочь хотел, смотрят на меня как на врага. Эх, помогите, помогите. Внезапно очнулся от болевого шока главный гангстер и попытался уползти, попутно истекая кровью. Зрелище то еще. Ох, да заткнись уже, вздохнул я и взмахнул мечом. Тот тут же откусил голову мужчине, оборвав его мучения, а кто-то из бандитов оказался совсем уж мягкохарактерным и блеванул, заливая содержимым желудка пол. Тут уже поморщился я. Я все еще жду ответа на вопрос. Мне что, нужно убить еще кого-нибудь, чтоб мне наконец начали отвечать? Мертвая вода, ответила та самая страшноватая дама неопределенного возраста. Что? Я недоуменно вскинул бровь. Тамарка хворая, и ее хворь только мертвая вода лечит. У Виталия Семеновича были свои поставщики на черном рынке, и он мог ее достать. А Тамара это? Вместо ответа женщина бросила короткий, но вполне недвусмысленный взгляд на женщину, что пряталась за молотом. Ага, теперь становилось понятно. И лекарство это поди дорогое, очень. Я кивнул и прошел прямо к столу, затем уселся на стул, который прежде занимал ныне покойный Виталий Семенович. К Кресло у него, несмотря на вид, оказалось жутко неудобным, но я по-хозяйски закинул ноги на стол и окинул присутствующих высокомерным взглядом. Они смотрели на меня в ответ, только в их взглядах была тревога и страх. «Как я понимаю, Виталий Семенович», — я кивнул на безголовый труп, — «был тут главным, я прав». Спустя пару секунд мне согласно закивали. «И раз он мертв, то место главы вашей небольшой подпольной империи стало вакантным». Вновь кивки, но уже более напряженные. «Замечательно. В таком случае я его занимаю», и улыбнулся зловещей сухой улыбкой. «А если мы не согласимся?» — спросила женщина, нервно сглотнув. «Тогда вы все умрете», — все с той же улыбкой ответил я. «Ну, за нового босса». Один из бандитов поднял бокал с пивом, правда у него при этом так дрожала рука, что казалось, он его выронит. «За нового босса». Поддержали его остальные. «За меня». Глава 26. Вот уж не думал, что стать главой какой-то шайки криминальных личностей может оказаться так легко. Всего-то нужно было убить босса максимально жестоким способом. Впрочем, как говорится, залезть легко, тяжело удержаться. Но я удерживаться и не собирался. Мне было совершенно плевать на этих людей, но мне нужны были деньги. Времени до треклятой научной выставки оставалось все меньше, а следовательно и вопрос с Лизаветой надо было решать. А вот что делать с Хильдой пока ума не мог приложить. Оставалось надеяться, что она поймет меня и сложившуюся ситуацию. Все же наша с Цукимару свадьба была не вполне обычной, и моего мнения никто не спрашивал. Но известие о том, что у меня уже есть одна жена, ее вряд ли обрадует. Но вернемся к местным гангстерам. Первым делом я попросил Молота и его, не знаю, кем она ему там приходится, присесть за стол к остальным. На это, впрочем, потребовалось какое-то время. Здоровяк почему-то продолжал считать меня врагом и не спешил менять мнение, а ведь я ему помог, между прочим, избавил от долгов. Вот же неблагодарные. Тем двум типам, что привели меня и Молота, я поручил разыскать Ваню. У него в данный момент были все мои сбережения, и я намеревался их вернуть. Скажу прямо, мне нет до вас никакого дела, но из-за определенных обстоятельств мне нужны деньги. Всего ничего, 1 000 000 рублей. Золотом, разумеется. Если кто-то мечтал стать главным, у него есть шанс выкупить это кресло. Я демонстративно похлопал по подлокотнику. Я ожидал лес рук, но в ответ все лишь странно таращились на меня. Эх, я все развлекаюсь, а ведь стоило бы отнестись к этому чуть серьезнее. Что, ни у кого таких сумм нет? Вы бандиты или кто? Держите такое заведение, и неужели нет ни рубля? Можно я отвечу? А разве похоже, чтобы я был против? Мне тут, смотрю, вообще не слишком рады. Я хмыкнул, превратил свой меч в массивный двуручник чуть ли не с меня ростом, и уронил его на стол. Меч при этом что-то хрюкнул и зачавкал. Присутствующие, памятуя о том, как мое оружие откусило вначале руку, а затем голову одному из них, стали опасливо отодвигаться к дальней части стола. «Ну, отвечай, что застыл?» — заговорил низкорослый мужик с иракезом и баками, чем-то напоминающий гнома из сказок. Но для гнома он был все-таки высоковат, скорее просто коренастый. «Мы можем собрать 1100, может 200, но вряд ли всего». Я удивленно вскинул бровь. «Это вообще-то много», — виновато улыбнулся гном. «Лично у меня наличными всего 15 тысяч, и еще 10 на разных счетах в императорском банке. У меня всего 12, у меня 30, но половина из этого драгоценностями», — сказала женщина. «У меня 10 и еще 3 в банке», — сказал последний. «Еще у балабола сколько-то быть должно». «Балабол?» — не понял я, но мне кивнули на второго покойника, которому я голову отстрелил. «Видите, даже если мы все сложимся, то едва 100 наберем. Еще сколько-то должно быть у нашего главаря, которого вы убили, но там точно 1 000 000 не наберется». Я скривился. Весь мой идиотский план, возникший в тот момент, когда мне стали угрожать оружием, пошел коту под хвост. Когда я разговаривал с Дашей относительно того, откуда можно быстро взять деньги, сестрица сразу отмела идею ограбить банк. «Так мы имя своего рода не очистим». Но оказавшись тут и увидев все творящееся в этом заведении, мне пришла в голову идея. А что если ограбить бандитов? К полицмейстерам они не пойдут, а даже если у них будут свои люди, то я к тому времени, когда они начнут расследование, буду уже за 1000 километров отсюда. Да и в крайнем случае можно тут всех убить перед уходом. Но ввязываться во все эти мутные делишки ради 100 000, это даже не смешно. «Вы какие-то слишком уж бедные бандиты», — фыркнул я. «Неужели это место приносит так мало?» «Оно приносит хорошо», — поежился гном. «Но мы не держим деньги на руках, это чревато. Мы вкладываем их в акции, ценные бумаги, покупаем недвижимость по всей империи, даем ссуды. Если вы хотите миллион, то мы можем его вам дать, но это займет много времени. Речь не о днях, а в лучшем случае о месяцах, а может и целом годе. А могу я полюбопытствовать, зачем вам такая сумма денег?» — спросила женщина. «Возможно, мы можем дать вам то, что вы хотите и без обналичивания наших активов. Одному моему знакомому требуется получить дворянство, и не низкое, а как минимум титул графа». Присутствующие переглянулись, и по этим взглядам я понял, что мне вряд ли смогут помочь. Не тот уровень. Титулы выдаются самим императором, и предварительно кандидатуры обычно одобряются императорской комиссией. Император лишь подписывает. Разумеется, он может даровать титулы самолично, но такое случается редко, и для этого нужно проявить себя. С помещиком было бы проще. Там нужны лишь рекомендации от губернатора, а за ним есть небольшой долг. «Не годится», — покачал я головой. «Граф и не ниже. Тогда, боюсь, мы не сможем вам помочь», — высказал за всех гном, и остальные нерешительно закивали. «Ничего, я придумаю, как. Знаете, достопочтенный муж, я поражаюсь вашему таланту переворачивать все с ног на голову. Вот скажите, как вы ухитрились за одну ночь возглавить криминальный мир Черноморска?» — причитала Цукимору, пока мы шли по городу. «Причем эта дурацкая черта скакать между официозом и нормальным общением пока никуда не делась. Она по-прежнему не могла определиться, как лучше ко мне обращаться, чем жутко меня раздражала».